Глава 17. Сразу после встречи с инспектором уголовной полиции Миклсоном Эдриан отправился на работу. Он проигнорировал мейлы в своем почтовом ящике, уведомления на экране, аккуратную стопку бумаг в прозрачном контейнере с запиской для встречи с Брент. Просьба прочесть и подписать срочно. Первым делом он, отхлебнув обжигающий горячий чай, напечатал в поисковой строке «Baxter and Cross Action». Набрал номер телефона сайта агентства недвижимости и попросил менеджера. Тот отсутствовал, и Адриан спросил ответившего на звонок мужчину. «Вы давно здесь работаете?» 8 лет». «Тем лучше. Вы помните сотрудницу по имени Тиффи или Тиффани?» «Как же помню». «Дело в том, что она...» «Простите, я не представился. Эдриан Вольф». «Некоторое время назад одна женщина оставила у меня в квартире телефон. Она за ним не вернулась, но я выяснил, что он принадлежал вашей бывшей коллеге Тиффани Мартин. По ее словам, она пользовалась телефоном, когда работала у вас в агентстве. Говорит, что телефон должны были передать сотруднику, который ее заменил. Тем временем выяснилось, что женщина, забывшая у меня дома телефон, может быть осведомлена о...» Он осекся. «Простите, как вас зовут?» «Абдулла». «Отлично, благодарю вас. Прошу простить меня за путаницу, Абдулла. Кажется, она может что-то знать о смерти моей жены год назад. Это была смерть от несчастного случая, об убийстве речь не идет. Но все-таки совершенно необъяснимая смерть. Видите ли, все очень странно, я никак не могу разглядеть в происшедшем хоть какой-то смысл. Так что, сами понимаете, я готов разматывать любую, даже самую тоненькую ниточку. Если существует хоть какая-то связь между вашим агентством и этой женщиной, то я... Я хватаюсь за последнюю соломинку, я в полном отчаянии, ну и...» На том конце долго молчали. Эдриан гадал, за него это молчание или против. «Хорошо», — промолвил наконец Абдулла. «Вы все это серьезно?» «Да, боюсь, очень серьезно». «Тут такое дело. Босса сейчас нет, и я не знаю, насколько я вправе делиться информацией. Но уверен, что телефон Тиф попал к Долли». «К Долли?» «Ага. Ну, сперва мне надо поговорить с боссом. Мне хочется вам помочь, но неприятности мне ни к чему. Сами понимаете, как ценится в наши дни приватность и все такое прочее. Никогда не знаешь, где граница. Чувствуешь себя как в осаде». «Это точно», — сказал Эдриан, не сомневаясь, что Абдулла продиктовал бы ему размер лифчика Долли, если бы заподозрил в нем потенциального покупателя недвижимости. «Оставьте мне ваш номер телефона. Обещаю позвонить вам, как только все выясню, хорошо?» «Хорошо», — сказал Эдриан, — «спасибо». Вместо того, чтобы готовиться к совещанию с Brent Council, проверять последние предложения по расширению пентхауса на Голдхёрст, расписывать бюджет последнего квартала и заглянуть к Дереку, который письменно умолял заглянуть, когда придешь, Эдриан читал «Письма дорогой стервы». В который раз. Субботы как минимум в 6-й, все 3 страницы. Он ждал, что в глаза бросится какой-то узнаваемый оборот речи, фактическая особенность, и все встанет на свои места. Фразы плясали перед глазами. Он столько раз их перечитывал, что они начинали распадаться. Но самые хлесткие он выучил наизусть. «Жалкая неудачница», «Разрушительница семьи», «Эгоистка до мозга костей», «Худшая в стране учительница», «Думаешь, все они тебя очень любят, но ты ошибаешься, понятно?» «Даже твои собственные родители тебя ненавидят». «Не знаю, что он в тебе нашел, ты совсем другая». Особенно его ранило последнее высказывание. «Милая Майя». Она ни капельки не была уверена в собственной привлекательности. «Во мне нет ничего особенного», — повторяла она, виновато пожимая плечами, как будто сожалела, что подводит других своей недостаточной красотой. Она стерла из его телефона 9 своих отличных фотографий и со вздохом сожаления провожала взглядом женщин, якобы превосходивших ее совершенством лица, волос и ягодиц. Эдриан вспоминал, как она поглядывала на Кэролайн, когда все собирались вместе, как будто хотела подсмотреть секрет ее красоты. И пытался представить, как она читала все эти слова, делавшие ее еще уязвимее. От одной мысли, что, умирая, она считала себя некрасивой, ему хотелось рыдать. Он взял ручку и стал записывать свои соображения. Знает, что у нее двое родителей, знает, что она учительница, знает, что она моя третья жена, знает, когда она дома, знает, какая она с виду, знает членов ее семьи по именам. Думаешь, они тебя любят? Это не так. Предполагает кого-то на периферии семьи. Упоминание о внешности выдает стервозность. Похоже, писала женщина. Он прервался и поднял глаза. Могла ли Джейн знать о Майе так много? Конечно, не могла. Эдриан знал всех людей в жизни Майи. Школьную директрису, лучшую подругу, особу со странностями, кузенов из Мейдстоуна, двух подруг по педагогическому колледжу, новую подругу из элитной школы. Как ее зовут? Холли. Холли Пэтч. Фамилию и то вспомнил. Со всеми знаком, точно со всеми. Вокруг Майи было немного людей, и разборчивостью она походила на него. Если это не Джейн, то кто? Кто так много знал о его жене? Одна из бывших жен? Невозможно, немыслимо, исключено. Сьюзи и Кэролайн слишком умны, слишком уверены в себе, слишком заняты собственной жизнью, чтобы слать отравленные электронные письма. Кэт, Перл, неужели они? Неужели это дело рук одной из его дочерей? Неужели? «Нет», — сказал он вслух, как будто хотел, чтобы приговор отпечатался в его подсознании. «Нет». Невыносимая мысль его девочки, его ангелочки. Звонок мобильного телефона. Он со вздохом отложил блокнот и ручку. «Слушаю». «Эдриан Вольф?» «Он самый». «Здравствуйте, я Долли Паттл. Только что со мной говорил мой коллега Абдулла, это насчет вашей проблемы с телефоном. Не уверена, что смогу быть вам полезна, но мало ли что». «Замечательно, спасибо». Эдриан сел поудобнее и опять взял бумагу и ручку. «У меня украли сумочку. Дело было в холле дома, который я показывала клиентам. Я оставила дверь незапертой, потому что ждала следующих клиентов. В сумочке был телефон. Так я думаю. Я тогда им не пользовалась, мне дали смартфон. Нет, я уверена, что телефон был в сумочке. На той улице часто совершают такие преступления. Сумочку нашли под кустом за углом, но ни телефона, ни кошелька в ней уже не было, так что...» «Что?» — Эдриан, затаив дыхание, занес ручку над блокнотом. «Это все. С тех пор прошло месяца два. Телефон не нашли. Полиция пыталась отследить сим-карту, но ей просто не пользовались. У полиции был номер сим-карты. Да, но что толку, если вор ею не воспользовался?» «Это мы поглядим». Эдриан порылся на столе и нашел номер телефона инспектора Миклсона. «Хорошо, очень вам признателен, Долли. Вы мне действительно помогли. Надеюсь, что помогли. Огромное вам спасибо». «Удачи», — ответила она. «Мне так жаль, что вы потеряли жену». «Мне тоже», — сказал Эдриан. Не прошло и минуты после разговора с Долли Паттл, как позвонила Кэролайн. «Привет», — рассеянно сказал Эдриан. «Послушай, Эдриан, мне позвонили из школы Отиса. Его там нет. На звонки он не отвечает». Ее голос дрогнул. «Я очень встревожена». Эдриан бросил на стол блокнот и схватился за сердце. «Что, давно не отвечает?» «Не знаю. Они позвонили около часа назад, с тех пор я и трезвоню. Я подумала, может, он просто прогуливает. Я послала ему сообщение. Мол, если вернешься в школу, тебе ничего не будет. С тех пор прошло полчаса, а ответа все нет. В школе Отиса тоже нет, я напугана. Что мне делать? Что делать?» «Скоро обед», — недоверчиво сказал Эдриан. «Выходит, он где-то болтается с самого утра». «Знаю, у меня была... Я была на встрече. Включала телефон. Ему ведь и раньше случалось прогуливать уроки». «Вот как?» «Случалось. Не часто, всего пару раз год назад. После смерти Майи, сам понимаешь. Я думала, он просто ленится, но сейчас... Господи, он такой красавчик и такой скрытный. Не вылезает из интернета. Мало ли с кем он болтает. А если он с кем-то встретился, представляешь? Кто-то выдал себя за 14-летнюю красотку, а сам... Я с ума схожу от страха. Ты где? Дома, я дома, вместо ее обычного спокойного баритона в трубке раздался почти виск. Оставайся на месте, я сейчас приеду, я мигом.